Но я француз, член антигитлеровской коалиции друзей, а не пленный враг. Как француз, как патриот своей страны, я не могу допустить того, чтобы моя родина плелась в хвосте научного прогресса. Если вы не объясните причину вашего интереса к нашим работам, то станет очевидно, что вы делаете свой проект, но не хотите работать вместе с нами. Следовательно, вы намерены помешать Франции занять место, подобающее ее значению в мире. Что ж, тогда Франции не останется ничего другого, кроме как ориентироваться в своих исследованиях на Россию. Генерал де Голль разделяет точку зрения моих коллег и мою. Вопросы, связанные с атомным проектом, американцы никак не обсуждали с Москвою. Это было тайно за семью печатями. Трудно было сказать, кого больше боялись в Америке, немецкого противника или советского союзника. Это, понятно, не могло не настораживать Кремль. Но еще большую озабоченность Москвы вызвали загадочные операции американской разведки в Германии, когда специальные группы генерала Гросса начали диктовать штабам армии и авиации направление главных ударов. Не надо быть физиком, чтобы догадаться, к чему шло дело. Германия разваливалась, против кого же тогда готовилось оружие нового качества? Вильям Донован, вернувшись домой после ужина с Дэвидом Лэнсом, когда тот выдвинул дерзкий план припугнуть Москву, позволив уйти туда информации о работе над проектом нового оружия, довольно долго обсуждал с самим собой все выгоды и проигрыши, примил он предложение друга. «Да, — рассуждал Донован, — действительно, если помочь русской секретной службе узнать нечто большее по сравнению с тем, что она наверняка знает, это может вызвать серьезное охлаждение между Рузвельтом и Сталиным. Всякое столкновение Кремля и Белого дома служит той концепции будущего, которую представлял Донован и его единомышленники. Однако Рузвельт — человек парадоксальный, как, впрочем, и Сталин. Донован отдавал себе отчет в том, что Сталин мог задать прямой вопрос об атомном проекте. Зачем? С какой целью? Против кого? С какой поры? И Рузвельт, предполагал Донован, мог дать ответ. Естественно, окружение президента нашло бы весьма обтекаемые фразы. Понятно, руководитель атомного проекта генерал Гросс подключил бы к этому всех своих могучих покровителей, начиная с начальника генерального штаба маршала и кончая главнокомандующим Эйзенхауэром. Естественно, группа миллиардера Дюпона, вложившая в атомное предприятие большую часть капиталов, нашла бы возможность оказать нужный нажим на людей, близких к Белому дому, но явление, которого до сегодняшнего дня не существовало, оказалось бы обозначенным, то есть сделалось бы реальностью, но не тайной. Донован знал, что генерал Гросс впервые перебросил своих разведчиков и ученых с первыми частями американской армии, когда те еще только вторглись в Сицилию. Он знал, что Гросс вывез многих итальянских физиков в Штаты, поселил их за забор и подверг тщательному допросу. Он знал, что люди генерала Гросса едва ли не первыми вошли в Париж. Он знал, что с конца февраля подразделения генерала Гросса начали шерстить Германию в охоте за немецкими физиками, за их архивами и библиотеками, за складами урановой руды и хранилищами тяжелой воды. Агентура Донована, внедренная в аппарат разведки Гросса, сообщала директору ОСС, что более всего в последние недели руководителей атомного проекта волновала судьба тех нацистских заводов, связанных с добычей урана и тяжелой воды, находящихся на территории Германии, которая должна была отойти к русским. Донован отдал должное смелости и пробивной силе генерала Гросса, когда тот провел блистательную по дерзости операцию против завода «Ауэр Гезельшафт» в Раненбурге, который должен был перейти к русским. Именно там велись самые интенсивные исследования в сфере атомной физики. Именно там добывались уран и торий. Именно поэтому Гросс обратился к главнокомандующему стратегической авиации Соединенных Штатов Америки и вместе с его разведчиками разработала любопытную комбинацию.